Денежные сны. Торговцы с нами принесли в окраинной деревне новое увлечение – денежные сны. Человек выпивал перед сном несколько капель паучьего молока и потом всю ночь видел во сне огромные массы денег, бушующие финансовые стихии, танцующие курсы валют. Зрелище было настолько завораживающим, что люди не хотели просыпаться и спали по 10-12 и больше часов в сутки, отрывисто бормоча: «Покупаю, покупаю, нет, продаю!» Торговцы с нами обещали, что если уметь вовремя загадать желание покупки и продажи во время денежного сна, то наутро человек проснется богаче, чем был. В действительности же, смотрящие денежные сны, люди спали гораздо больше, чем жили, и денег у них не прибавлялось. Если кто и богател на этом, то только сами торговцы с нами, ведь паучье молоко стоило недешево, и спрос на него был постоянным. А их алчущие клиенты были одурманены гипнотической красотой переворачивающихся денежных масс. И если в деньгах живет какой-то бог, они каждую ночь смотрели ему в лицо и поклонялись его власти.